Глава 3. Сколько женских энергий существует? Итак, давай подведем итог. На данный момент мы пришли к следующим выводам. Испытывать эмоции – это не просто нормально, но и необходимо. Негативные эмоции важны не меньше, чем позитивные. Негативные эмоции помогают самоидентификации и саморазвитию человека. Эмоциональные и физические потребности одинаково значимы. Каждая эмоция послана нам Богом с любовью и заботой о нас для нашего развития. Помимо деления на негативные и позитивные, существует и другая классификация эмоций. Их разделяют на: первое – накопленные, те, которые не проживались и не выражались длительное время, собираясь в большой снежный ком. Например, когда ты говоришь всего одну фразу, а человек резко разворачивается и начинает в ответ кричать, размахивать руками. Словом, срываться. То есть становится понятно, что у такого поведения есть давняя причина, предыстория, некий бэкграунд. Нечто уже случилось до этого, а сейчас произошел всплеск накопившихся чувств. И второе. Моментальные эмоции, возникающие в данную минуту как реакция на определенный раздражитель. Важно научиться их различать, потому что выход из них разный. Возьмем, к примеру, такую ситуацию. Что-то ранит тебя, ты плачешь, но головой понимаешь, что ничего страшного, в общем-то, и не случилось. Но ты плачешь, потому что чьи-то слова или поступки тебя ранили. Эта ситуация сигнализирует о некой накопленной боли, блоке или травме, засевшей внутри. И теперь посредством терапии нужно понять, в чем состоит изначальная причина этого. Сегодня многие люди страдают из-за внутреннего запрета на эмоции. Человечество осознало эту проблему, но все еще не понимает, как ее решить. Откуда возникает этот запрет? Причин достаточно. Например, после Октябрьской революции 1917 года стирались все границы вплоть до различий между мужчиной и женщиной. Запустился процесс создания управляемого общества со стертыми, выбитыми из-под ног опорами. Словно все люди, весь народ – серая масса. А разве нужно серой массе испытывать эмоции, как-то по-особенному думать? Нет, ей нужно действовать дружно, синхронно по велению партии. Мужчин расстреливали их же товарищи, а женщины не могли дать выход своим эмоциям и оплакать горе. Они были вынуждены скрывать истинные чувства и держать себя в руках, чтобы обеспечить приемлемое будущее своим детям. Следующее поколение женщин пережило Великую Отечественную войну, и тогда люди тоже прятали свое горе и боль, чтобы выжить. Несколько поколений женщин подряд блокировали свои чувства, а мы, их потомки, заедаем свои заблокированные чувства чипсами, шоколадками или говорим «я сейчас заплачу», но не плачем, потому что физически не можем. Желание погоревать, прожить свое горе у нас имеется, но сделать это не получается. Одно непрожитое горе накладывается на другое. Любая эмоция, доходя до своего пика, трансформируется, если не в противоположную, то во всяком случае в иную. В священных текстах Индии, содержащих ответы на многие вечные вопросы, выделяют три вида энергии, в которые трансформируются чувства и эмоции женщины. Это три ипостаси богини – Лакшми, Сарасвати, Дурга. Вероятно, ты слышала о них, я же рассмотрю эти энергии именно в контексте эмоций. Лакшми – это энергия изобилия, процветания, наиболее хорошо изученная из трех женских энергий. Ее цвет красный, ласка, доброта, нежность и забота являются проявлениями этой энергии. И от женщины обычно ждут проявления именно этой энергии, но существуют еще две. Сарасвати – энергия мудрости, знания, ответственности, которая внушает женщине уверенность и спокойствие. Ее цвет белый. Она связана с уважением, любознательностью и дружелюбием. С ее помощью происходит процесс обучения. Нельзя сказать, что женщина – это всегда некое порхающее легкое существо, движимое энергией Лакшми. Нам свойственна и упорядоченность Сарасвати, и тотальность Дурги. Дурга. Это энергия защиты и разрушения, сжигающая несправедливость, призывающая к отстаиванию своих границ. Часто энергии Дурги боятся и пытаются ее подавить. И либо подавляют «нет, я не такая, я хорошая», либо не умеют ею управлять. Но на 33,3% она присутствует в нас наравне с другими двумя энергиями. Хотя, если честно, и с энергией Сарасвати у многих провал. Избегание ответственности, синдром отложенной жизни, незрелость и бездействие свойственны женщине с неразвитой энергией Сарасвати. Но об этом мы уже говорили ранее. Энергия Дурги отвечает за защиту, смелость и мировой порядок. Это энергия, которая не терпит насилия и унижения слабых. Дурга олицетворяет созидательные и разрушительные силы мира. Это вибрации энергии матери, защищающей своих детей, а также разрушение и наказание преступников. Такую энергию в нашем обществе принято подавлять. Считается, что это как-то не очень прилично, когда женщина отстаивает свои права, защищает детей. Это было не принято раньше. Но мы – поколение трансформаторов, и именно мы создаем почву для адекватной жизни наших детей. Нам дан набор негативных качеств, хотя мы не признаем их наличие. И вот здесь есть очень важный момент. Если ты познакомилась с собой, признала все присущие тебе качества, чувства и эмоции, они перестают составлять твою теневую сторону. Ты вмещаешь в себя все свои достоинства и недостатки, становишься цельной личностью, и с этого момента тебе больше не нужно быть хорошей для всех или, наоборот, злодейкой и борцом. Ты, наконец, обретаешь покой и адекватно развиваешься. Момент, и ты уже всех ненавидишь. Неконтролируемый огонь разрушения вырывается наружу и испепеляет все вокруг – мужа, детей, друзей. Это не что иное, как оторванность от самой себя. Значит, ты себя предала и проигнорировала задолго до того момента, как произошел взрыв эмоций. Часто, кстати, эта необузданная разрушающая энергия толкает женщин к разводу. Вот где муж сволочью оказался, а если бы он был другим, то и я бы по-другому себя вела. Но запомни, любые чувства, которые ты испытываешь, принадлежат одной тебе. А люди вокруг — это зеркала, удивительно точно отражающие твое внутреннее состояние. Это не значит, что стоит оставаться в разрушающих отношениях, но нужно разглядеть саму себя в каждом человеке. Выйди из состояния жертвы. Возьми на себя ответственность за свои мысли и поступки. Живи полной жизнью. Женщины древности активно взаимодействовали с энергией разрушения, потому что не знали запрета на эмоции и плодотворно использовали ее позитивные стороны. Основной выброс разрушающей энергии у женщин происходит раз в месяц через месячные. Вообще месячные – это благословение, потому что с их помощью женский организм избавляется от токсинов. Эмоции полностью раскрываются в это время. У многих наблюдаются высыпания на коже или сбои в работе ЖКТ. Женщин во время месячных и в храмы не пускали, потому что они в этот период избавлялись от отжившего, проходили процесс очищения. Примерно за неделю до месячных начинается предменструальный синдром, сопровождающийся повышенной агрессивностью и чувствительностью. В это время важно проживать свои эмоции и бережно относиться к потребности сбросить эмоциональный груз. Это подарок, своего рода бонус, данный нам природой, который многие не умеют использовать. Мужчинам сложнее справляться со своими негативными чувствами. Такой функции их организм не имеет, и механизмы очищения у них иные. Мужчины физически более сильны и больше ориентированы на рационализацию, чем женщины, у которых шкала испытываемых чувств раз в 9 больше мужской. Если сравнить мужскую и женскую эмоциональность с землетрясением, то мужчина чувствует примерно на 5 из 9, а женщине тем временем кажется, что все вокруг рушится. Поэтому важно и даже необходимо подружиться со своими эмоциями и разрешить себе их проявлять. Негативные разрушающие эмоции нужно замечать еще в зачаточном виде и перенаправлять на самосознание и исцеление. Они иллюстрируют, что именно в нашей жизни идет не так, представляя нам возможность это исправить, не впадая в состояние жертвы и не сожалея о своей порушенной судьбе. Кто-то может сказать, что позиция жертвы и грусть, связанная с обидой на судьбу, может быть следствием того, что мы не понимаем своих желаний. Но прислушайся к себе. Ты практически всегда знаешь, чего хочешь. Просто иногда нелегко признаться в своем желании, потому что стыдно, неудобно, потому что я вообще не такая, а хорошая и так далее. На этом фоне происходят страшные вещи. Например, женщина, сомневаясь в мужчине, все равно выходит за него замуж, боясь признаться себе, что совсем этого не хочет. Или другой пример. Мужчина считает, что голова женщины наполнена какими-то бессмысленными и бессистемными идеями, и слушать ее не надо. Женщина соглашается с таким к себе отношением и живет так 10-20 лет, пока вдруг не понимает, что все могло бы быть иначе. Умение разбираться в своих эмоциях помогает избежать разочарований. Для этого нужно воспитать в себе баланс трех энергий – Лакшми, Сарасвати и Дурги. Да, у многих есть сложности с принятием энергии Дурги, но сложности эти во многом вызваны не совсем верным ее толкованием. По аспекту Дурги проходят не только разрушения и ссоры, но и такие полезные умения, как способность сказать «нет» и послать куда подальше, если это необходимо. Энергия свободы действует молниеносно. Это как реакция у солдата, потому что в основе ее лежит природное свойство духа. К сожалению, в силу привязанности и страха быть отвергнутой, женщина зачастую боится проявить эту сторону своего характера. В запущенной ситуации этот страх вырастает в губительную привычку терпеть и молчать. Если близкий ведет себя по отношению к ней небрежно и грубо. Здесь мне видится искаженное понимание заповеди Иисуса Христа о том, чтобы подставить левую щеку, когда тебя ударили по правой. Это есть искажение. Господь не хочет, чтобы мы страдали, мучили себя и позволяли другим над нами издеваться. Он говорит о высшей справедливости, которая в его власти. В нашей же власти воплощать справедливость на земле. Любые нездоровые отношения нужно выстраивать заново, на здоровой основе, будь то отношения с другими или с самой собой. Нужно честно взглянуть на свои потребности и понять, как можно их трансформировать и исцелить себя. Что делать в моменты, когда ты понимаешь, что внутри все кипит и вот-вот взорвется? Главной рекомендацией будет выпить патагонного чайку или сходить в баню, чтобы попариться и, так сказать, прочиститься, дать токсинам выйти через пот. Полезно будет поплакать. Плакать – это вообще очень хорошо. В былые времена плакать могли все – и мужчины, и женщины. А об установках типа «мужчины не плачут» речи и не шло. Разреши своим сыновьям и мужу проявлять тонкое чувствование, не подавляя их эмоциональность из-за стереотипов, отживших свое. Через слезы выходит кортизол – гормон стресса. Раньше на похороны приглашали профессиональных плакальщиц. Они плакали громко и долго. Так, что каждый на их фоне мог дать своему горю проявиться. Никого и никогда чужие слезы не смущали. Не бойся негативных эмоций, подружись с ними, прими их и скажи себе: «Да, это тоже я, это часть моего характера, моей личности». Только через принятие можно прийти к установлению баланса трех энергий и умению осознанно включать их в зависимости от той или иной ситуации. Хочется романтики в отношениях с мужем? Обращайся к Лакшми. Нужно посоветоваться и донести свою мысль? Это к Сарасвати. Поставить кого-то на место и выставить свои границы? Бери в помощь энергию Дурги. Но осознанно переставлять энергии ты сможешь лишь после того, как разрешишь своим чувствам быть. Не отрицай негативные стороны своего характера. Осознай, наконец, что с тобой происходит и в чем причина этого. Поэтому так важно вести дневник самочувствия. Овладев этим навыком, ты станешь более осознанной, спокойной и уверенной. Тут я открою небольшой секрет взаимодействия с мужчиной. Спрашивая что-то, действуй по-женски, а предлагая что-то конкретное – по-мужски. Например, двое долгое время находятся в отношениях, но о свадьбе никто не говорит. Естественным для женщины будет спросить: «А какие у тебя планы на нашу жизнь? Сколько времени тебе нужно, чтобы созреть для своих решений?» Да, спрашивать напрямую – это нормально. Ненормально – это если женщина сама купит кольцо и сделает мужчине предложение. Здесь женщина нарушает иерархию и берет на себя ведущую роль, забирая у мужчины его ответственность. А что делать, если мужчина ответит, что у него нет никаких планов на ваше совместное будущее? Попрощаться с ним. Вы уже 3 года вместе, а у него до сих пор не появилось желания сделать тебя своей женой. Значит, не в ту сторону вы двигаетесь. Это не хорошо и не плохо, но и такие ситуации случаются. Главное, не впасть в состояние спасателя и не сказать себе: «Я его переделаю, я его вдохновлю». Это маловероятно. Задание. Проанализируй свой характер и реши для себя, какая из трех энергий – Лакшми, Сарасвати или Дурги – проявлена в тебе ярче других, а какая выражена слабо. Представь, какой ты будешь, войдя в баланс со всеми тремя энергиями. Запиши три шага, способных привести тебя к этому балансу.